Глава 42. Доротея приехала в Нью-Браунсик в пятницу под вечер, и дом Уоллинов сразу поразил ее своей роскошью, обилием красивых вещей и той атмосферой праздничности, которую он был проникнут снизу доверху. Все вызывало в ней шумный восторг. Цветы в комнатах, широкая терраса, откуда точно в рамке из цветущих персиковых деревьев открывался живописный вид на Рейтериан-Ривер. Наконец, отведенная ей комнатка вся белая и голубая, словно волшебное видение. Целых 3 дня Рода готовилась к достопамятному событию, которое должно было завершить собою неделю. Велись телефонные переговоры, писались записки, шли бесконечные совещания с поваром и садовниками. К обеду в честь отъезжавшего посла ожидался весь свет судейства, адвокатуры, законодательных властей и просто нью-джерсийского общества, и пышность декораций должна была отвечать торжественности зрелища. Задачу облегчали неистощимые богатства оранжереи, и в результате всех стараний эффектные массы пионов, азалий, гордений и роз в сочетании с пальмами и другими растениями превратили комнаты нижнего этажа в настоящее чудо красоты. Доротея застала в доме еще одну молоденькую гостью по имени Пэт Гейр. Вскоре приехали 2 вассарские студентки, Элис Барт и Джорджина Скотт, а за ними Этел Ван Ренст и Рита Пул из колледжа Смитта. Этел – дочь Уильяма Ван Ренста из Харбор Траст Кампани, не без гордости пояснила Доротея Рода. Мы познакомились в прошлом году во время путешествия в Европу. И Доротея сразу почувствовала, что Этел у Роды – почетное гостье. Девушек разместили в смежных комнатах, и Рода сразу же стала торопить их с туалетом, советуя принарядиться как можно лучше, потому что после обеда все поедут в Бремертон к Эндиганам на вечер с танцами. Вопрос о том, что надеть, немало тревожил Доротею с той минуты, как она получила разрешение ехать к Роде. Были у нее 2 или 3 выходных платья, но все очень простенькие, из гладкой темно-синей или серой шелковой материи, строгого покроя и совершенно не подходящей к случаю. Однако Рода, со свойственной ей предприимчивостью, заранее решила эту проблему. Не успела Доротея приехать, как ей было предложено выбрать любое платье из обширного гардероба тетки. Ростом и фигурой они были схожи, и никаких возражений Рода и слышать не хотела. Тут же было извлечено из шкафа платье, которое сама Рода считала наиболее подходящим. Бледно-голубой шифон, отделанный тончайшей серебряной вышивкой, с небольшим вырезом и пышными короткими рукавами. У Доротеи при виде его даже дух занялся от восхищения. По настоянию Роды она сразу примерила платье. Оно сидело на ней превосходно. Нашлись и туфли под цвет, и прозрачные чулки телесного тона. «Ой, тетя Рода, я как будто совсем голая!» — смутилась Доротея, да так, что даже щеки у нее порозовели. «Какие глупости! Платье скромнее скромного, и тебе очень хорошо в голубом!» — оттеняет цвет глаз. «Словом, больше никаких разговоров, ступай к себе и собирайся! Обед будет готов через час». И платье было надето. А когда Доротея увидела, в каких красивых нарядах вышли к обеду другие девушки, она почувствовала глубокую благодарность Роде за ее доброту. Будь на ней одно из ее собственных платьев, она не знала бы, куда деваться от стыда и огорчения. Обедали, по выражению Роды, в семейном кругу. Сигер Уоллин, разумеется, тоже был здесь и отпускал девушкам восторженные комплименты, уверяя, что все вместе они похожи на прекрасный букет цветов. Говорили за столом преимущественно о танцах. Девушки оживленно обсуждали разные новые па. Доротея прислушивалась с некоторой тревогой. «Не знаю, следует ли мне танцевать?» Потихоньку призналась она Пэт Гейр, когда все встали из-за стола. «Мама, правда, не брала с меня никакого обещания, но я ведь никогда в сущности не танцевала. Разве только с подругами в колледже». «Конечно, нужно танцевать!» — возразила Пэт. «В этом нет ничего трудного. Давайте я поучу вас!» И, обхватив Доротею за талию, она завертела ее по комнате в вальсе. «Боже мой, что я вижу!» — вскричала Рода, входя в комнату с целой охапкой шалей и накидок. Ехать к Эндигенам предполагалось на автомобиле. «Моя милая Додо! Я решила называть тебя Додо. Ты же знаешь, что мама отпустила тебя на мою ответственность. У Кэндигенов будет столько молодых людей, что среди них наверняка найдутся нетанцующие. Вот ты и будешь сидеть с ними, слушать музыку и смотреть, как танцуют другие. Ах, нет, я забыла, ведь слушать музыку, кажется, тоже не положено». Все весело посмеялись этой шутке и, закутавшись в накидки и шали, поспешили на улицу, где их уже дожидались два автомобиля. В памяти Доротеи осталась длинная проселочная дорога, стремительно убегавшая назад, темные стены леса по сторонам, которые то будто смыкались, то расступались вновь, весеннее кваканье лягушек на болотах, потом высокий с колоннами подъезд загородной виллы Кэндигенов, парадный зал, на пороге которого гостей встречали сама миссис Кэндиген и ее дочь Берил, обе в блестящем белом шелку, толпа молодых людей в черных фраках, обступившая их с приветливыми и любезными улыбками. Рода тотчас выбрала из них одного и приставила к Доротее. «Знакомься, Додо, это Нед Рейн, очень милый молодой человек. Нед, я вам поручаю занимать эту барышню. Она квакерша, ей нельзя танцевать. Во всяком случае, она так думает, но я надеюсь, что вы не дадите ей скучать и без танцев». И она исчезла в толпе, а молодые люди уселись в сторонке и принялись смотреть, как кружатся по залу вальсирующие пары. Музыка, смех, пестрое мелькание лиц — все это радостно волновало Доротею, но она сидела рядом с молодым Рейном и совершенно серьезно пыталась разъяснить ему основы квакерского учения, не позволяющего ей принять участие в танцах. А он слушал с глубоким интересом и как будто вовсе не жалел о том, что из-за нее пропускает вальс. Ее красота и нежный мелодичный голос совсем пленили его. «Ну как, мы все еще тверды в своих убеждениях?» — окликнула племянницу Рода под руку с кавалером, проходя мимо них в столовую. «Не совсем», — нерешительно ответила Доротея. «По-моему, она постепенно начинает сдаваться», — улыбнулся молодой Рейн. И он был прав. После ужина ему удалось уговорить Доротею сделать с ним тур вальса. Правда, она долго отнекивалась, уверяя, что он пожалеет о своем приглашении. Но природная грация помогла ей преодолеть некоторую неловкость и скованность первых шагов, и вскоре она уже легко и без смущения кружилась в его объятиях, а когда вальс кончился, заявила со счастливым смехом, что ей никогда еще не было так весело. Потом уже она танцевала почти все танцы подряд, не отказывая ни одному приглашавшему ее кавалеру, а в приглашениях недостатка не было. И всю дорогу домой она болтала без умолку, уверяя, что это был счастливейший вечер в ее жизни. На завтра, в день парадного обеда, Рода снова позвала девушку к себе, чтобы выбрать ей платье. Но Доротея попросила позволения надеть опять то голубое, шифоновое, в котором она была накануне. Оно так понравилось ей, что она не желала другого. «Ну, как хочешь», — согласилась Рода, — «оно тебе в самом деле очень к лицу». Сама она была необыкновенно хороша в темно-синем бархате, оттенявшем белизну ее рук и плеч. На шее у нее был жемчуг, на руках браслеты и несколько бриллиантовых колец. В волосах торчал высокий, осыпанный драгоценными камнями гребень. Доротея и раньше знала, что доктор Сигер Уоллен и его супруга занимают видное положение в обществе. Об этом не раз говорилось в доме Барнсов. Но только теперь она увидела, что это значит. С любопытством смотрела она, как съезжались гости, губернатор с супругой, член Верховного суда, сенатор и многие другие лица, чьи имена то и дело мелькали на столбцах светской хроники, которой Доротея стала интересоваться в последнее время. Обеденный стол даже несколько смутил ее своим великолепием. С детства она была приучена считать, что выставлять богатство на показ вульгарно и недостойно. А между тем все это было так красиво! Тончайший фарфор, хрустальные бокалы и рюмки перед каждым прибором, ослепительная белизна столового белья, серебряные канделябры и со вкусом составленный букет роз и гордений посередине стола. В течение всего обеда ее не покидало чувство, что она изменяет какому-то более благолепному, устоявшемуся с давних пор порядку вещей. По мере того, как пустели и вновь наполнялись бокалы, речи за столом становились все развязнее, а смех все громче. Судья Эллисон, сидевший напротив Доротеи, человек на вид довольно грубый, с отечным лицом и в торчащей колом крахмальной манишке, положительно пугал ее своими разговорами. У миссис Томлисон, супруги сенатора, слишком молодой для такого старого мужа, был колючий взгляд и пронзительный голос. Посол Кин, высокий, сухопарый, с бакенбардами, делавшими его похожим на фермера, одинаково благодушно улыбался всем. Но вот обед пришел к концу, и стали прибывать новые гости, приглашенные на вечерний бал. Как и накануне, Доротея не могла пожаловаться на недостаток внимания со стороны молодых людей. Особенно донимал ее любезностями один из них по имени Сатра Корт, молодой человек с тонкими, плотно сжатыми губами и чугунной челюстью. Он непременно хотел научить ее танцевать «One Step» и чрезвычайно интересовался ее жизнью в колледже. Оказалось, что он знаком кое с кем из Воллинской родни. Доротея простодушно объяснила ему, что ее отец – человек старых правил, и поэтому они не поддерживают близких отношений с более вольнодумными родственниками. В ответ он улыбнулся с таким видом, словно хотел дать понять, что этот налет старомодности лишь увеличивает его интерес к Доротее. Танцуя с ним, она испытывала некоторое смущение. Ей казалось, что он слишком крепко прижимает ее к себе, но танцор он, надо ему отдать справедливость, был превосходный. И, послушная его воле, она танцевала с увлечением, которого сама от себя не ждала. Его сменил Лютер Дейб, молодой человек с красиво посаженной головой и спадавшими на лоб черными волосами. После танца они вместе вышли на террасу. Доротея молча наслаждалась красотой ночи, блеском звезд, благоуханием цветов, разлитым в воздухе. Она знала теперь, что она хороша, и мечтала о дне, когда к ней придет любовь, и, быть может, избранником ее окажется один из тех молодых людей, которых она встретила сегодня. Дейб, заметив мечтательное выражение ее глаз, придвинулся ближе. «Вы довольны сегодняшним вечером?» — спросил он. «Ах, очень! Я никогда не думала, что танцевать так приятно. Это словно музыка, правда? Кажется, твои движения сливаются со звуком скрипок». Он взял ее за руку, и она вдруг поняла, что он хочет ее поцеловать. С неловким смешком она отвернулась от него и направилась к двери. «Пойдемте в комнаты, здесь становится прохладно», — сказала она, и молодой человек последовал за ней. В 3 часа утра, когда уже заходила луна, мистер и миссис Кин откланялись и уехали, а еще 1 час спустя Доротея уже засыпала в своей постели. Ее последние сонные мысли были о Сатро Корте Лютере Дейби и том волшебном мире, ворота которого распахнулись перед ней.